8. Уиллоу. Когда дверь за Ренсомом с тихим щелчком закрывается, я обхватываю себя руками, делаю несколько глубоких вдохов и пытаюсь справиться с эмоциями. Сердце все еще колотится слишком быстро, а по коже пробегает холод и жар одновременно. Я по-прежнему чувствую прикосновение пальцев Ренсома и то, как он прижал меня к двери. И это чересчур сильно напоминает мне сон, который я видела прошлой ночью. Мне не нравится, как отреагировало на него мое тело. Не нравится, как сердце ускорило свой бег или как покалывает кожу, будто я прикасаюсь к разрядившейся батарейке. Я словно теряю равновесие, теряю контроль. Со вчерашнего вечера чувствую себя не в своей тарелке и очень надеялась, что простое выполнение своей работы и возвращение к какому-то подобию нормальной жизни помогут мне. Но теперь и это у меня отнимают. Я провожу рукой по лицу, затем выпрямляюсь и, наконец, выхожу из туалета. Стучу в дверь кабинета Карла. «Что?» — рявкает он, как обычно, раздраженно. Приоткрываю дверь и просовываю голову внутрь. «У тебя найдется минутка?» Он отрывает взгляд от экрана компьютера и смотрит на меня, качая головой. «Господи, Уиллоу, если бы я так сильно хотел тебя увидеть, то позволил бы тебе танцевать на грёбаной сцене, как ты просила. Какого черта тебе нужно теперь?» Сначала хочу напомнить ему, что вообще-то это он тогда затащил меня в кабинет, но воздерживаюсь, решив вместо этого перейти к делу. Я увольняюсь. Это мой последний рабочий день. Он на секунду поджимает губы, а затем пожимает плечами. «Ну ладно. Просто мне нужно больше денег, чтобы оплатить обучение. Поэтому я должна найти другую работу». Карл усмехается, закатывая глаза. «Все они так говорят, милая. И обычно приползают обратно. Ну, удачи тебе». Вот и все. Могу быть свободна, судя по всему. Желудок скручивается в узел. Я закрываю дверь кабинета и направляюсь в туалет. Снимаю униформу и оставляю ее сложенной в служебной комнате, так как она мне больше не понадобится. Черт. Как же я это все ненавижу. Конечно, работенка была не из лучших. И Карл чаще всего вел себя как свинья. Но она позволяла оплачивать счета. В общем-то, эта работа была единственным моим доходом. Без нее я понятия не имею, что буду делать. Я выхожу из Сапфира раньше, чем когда-либо прежде. И каждый шаг, который делаю к автобусной остановке, кажется мне тяжелым и ужасным, словно я пробираюсь сквозь патоку или зыбучие пески, которые тянут меня вниз. Такое чувство, что моя жизнь рушится, и я ничего не могу сделать, чтобы остановить это. В следующие пару дней я стала очень нервной. Каждый раз, выходя из квартиры, я ловлю себя на том, что оглядываюсь через плечо, почти ожидая увидеть Ренсома или кого-то из двух других парней, следующих за мной. Если в автобусе по дороге домой кто-то подходит ко мне слишком близко, то я чуть из кожи не выпрыгиваю. Но это всего лишь маленькая старушка с пакетом до отказа набитым продуктами. И я с облегчением выдыхаю, вынимая руку из сумки. С тех пор, как Ренсом появился в клубе, я стала носить с собой маленький складной нож. Просто мелочь, но она позволяет мне чувствовать себя в большей безопасности. Хотя я и знаю, что если бы дело дошло до драки, я, вероятно, была бы мертва еще до того, как успела бы вытащить оружие. Я начинаю искать новую работу, но мне все время отказывают. Никто не заинтересован в том, чтобы нанять меня. И я знаю, что это из-за неважного резюме. Несмотря на то, что я с детства много работала, все эти халтурки были связаны с чем-то темным. Меня в них втягивала моя мать. Такое не укажешь в резюме, когда устраиваешься в ресторан морской кухни. На третий день после ухода из клуба я направляюсь в кампус, чувствуя себя крайне дерьмово. Срок, в течение которого я должна доплатить оставшуюся сумму за обучение, быстро истекает. На каждом занятии я только и делаю, что думаю об этом, едва оставаясь сосредоточенной на конспекте. После, в этот же день, мне приходится пойти на встречу, которую назначила для работы над нашим групповым проектом «Эйприл». Я иду через весь кампус пешком, и поэтому опаздываю на несколько минут. Когда захожу в забронированный для нас кабинет, она тут же оказывается рядом со мной. «Где ты пропадала?» требовательно спрашивает она, уперев руки в бока и перекидывая свои рыжие волосы через плечо. «Мы договаривались на 3:45. Точно! Ты знаешь, который сейчас час?» Обычно я стараюсь не обращать внимания на чушь Эйприл или, по крайней мере, дистанцироваться от нее. Но на этот раз я поддаюсь гневу, который клокочет у меня в груди. Она терпеть меня не могла с той самой минуты, как я появилась в кампусе. С тех пор, как увидела меня в рваных джинсах и поношенной футболке с длинными рукавами. И решила, будто я, очевидно, не того уровня, что она и ее друзья. «Смирись, Эйприл», — огрызаюсь я. «Я пришла, разве нет?» «Да, опоздала на 10 минут, но это чтоб тебя вовсе не конец света». Ее брови взлетают вверх, челюсть слегка отвисает. Затем она смеется, и на ее лице появляется самодовольная ухмылка. «Да плевать», — растягивает она слова. «В любом случае, это не важно. В конце концов, ты ведь здесь ненадолго, верно? Если бы я знала, что меня выгонят из колледжа за то, что я нищебродка, то, наверное, тоже перестала бы париться». Когда я оглядываюсь на одногруппников, которые с интересом наблюдают за нашей перепалкой, щеки вспыхивают, а желудок скручивается в трубочку. Проклятие! Кто-то из свиты Эйприл, наверное, торчал в офисе администратора в тот же день, что и я, и подслушал дискуссию о моей неуплате. Или, может, это был кто-то, кто пытался подлизаться к ней, разболтав все сплетни, какие только мог, чтобы попытаться пролезть в ее компанию. В любом случае, она знает, насколько я близка к отчислению из университета Уэйна. И это знание вызывает во мне в равной степени и смущение, и отчаяние. Потому что она права. Если не произойдет какое-нибудь чудо, велика вероятность, что меня не будет здесь уже на следующей неделе. Я отворачиваюсь от Эйприл и сажусь за длинный стол в центре комнаты. Остальные наши одногруппники тоже садятся. И пока идет собрание, я стараюсь не смотреть в сторону Эйприл, насколько это возможно. Как только все заканчивается, я выбегаю из аудитории и быстро направляюсь через кампус к административному зданию. Я должна попытаться добиться еще одной отсрочки. Мне нужно больше гребаного времени. К счастью, сегодня в офисе не очень много народу. И когда вижу мужчину, с которым разговаривала в прошлый раз, то подхожу к его столу. Он поднимает взгляд, поправляя галстук. «Чем могу вам помочь?» «Здравствуйте». Я сажусь на стул перед его столом, бросая сумку рядом с собой. «Меня зовут Уиллоу Хейс, и я надеялась... Я хотела поговорить об оплате за обучение. Я знаю, приближается крайний срок оплаты. Просто хотела спросить...» Он поднимает руку, прерывая меня. «Ты сказала Уиллоу Хейс?» Я киваю, нервно теребя подол рубашки. Он что-то печатает на компьютере, а затем поднимает глаза и улыбается. Это меня шокирует, ведь если он, так же как Эйприл, не радуется моему отчислению, то даже не знаю, чего он так лыбится. «А, я вижу, вы решили вопрос с оплатой обучения», — говорит он. «Прекрасно». Я моргаю, слегка наклоняясь вперед. «Я... что?» «Здесь сказано, что вы все оплатили до конца семестра, так что все в порядке». «Но как?» Он смотрит на меня так, будто я какая-то тугодумка. И, честно говоря, на данный момент именно так я себя и чувствую. Мозг с трудом переваривает его слова. «Подождите», — говорит он мне, а затем печатает что-то на принтере, который стоит рядом с ним. Как только лист вылезает, он протягивает мне его, и я смотрю на буквы. Там черным по белому написано мое имя и список платежей и издержек на оставшуюся часть весеннего семестра. И в самом низу четко указано непогашенный баланс $0.00. В это трудно поверить. Но я не могу отрицать того, что вижу прямо перед собой, даже если понятия не имею, как так вышло. Желудок сжимается от странной смеси радости и тревоги. Я рада, что мне больше не нужно переживать по этому поводу, но также очень взволнована тем, как это вообще случилось. Но в основном я, конечно, в шоке. Мужчина за стойкой выжидающе смотрит на меня, и я вдруг понимаю, что поддалась панической атаке прямо перед ним. Поэтому я слегка встряхиваюсь и заставляю себя улыбнуться. «Спасибо», — сухо отвечаю я. «Я просто хотела проверить, как обстоят дела». «Без проблем», — отвечает он, возвращаясь к компьютеру. «Всего хорошего». Я встаю и выхожу из офиса. Все как в тумане. В кои-то веки со мной случилось что-то хорошее. Но я понятия не имею, как или почему, или что вообще происходит. «Уиллоу, привет!» — кивает мне Колин, когда я прохожу мимо него и нескольких его приятелей, отдыхающих на ступеньках здания экономического факультета. «Ты закончила на сегодня?» «Ага», — бормочу я, едва взглянув на него, и продолжаю идти. Ноги несут меня через кампус, и мне в голову вдруг приходит мысль, дразнящая мозг. Я поворачиваюсь и направляюсь к кафетерию, где находится ближайший банкомат. Когда я вставляю банковскую карту в прорезь и ввожу свой пин-код, пальцы слегка дрожат. Открывается мой счет, и я смотрю на экран. На нем лежат дополнительные деньги. И не просто несколько долларов. Баланс моего счета обычно колеблется в пределах трехзначных цифр, а в особо напряженных ситуациях опускается до двухзначных. Но сейчас там четыре цифры после запятой. «Вот черт! Я так и знала!» Шепчу я себе под нос, а сердце бешено колотится. «Это откуп. Наверняка. Другого объяснения этому нет. Оплата за обучение, дополнительные деньги на моем счету — это должно быть от троицы братьев. И вовсе не по доброте душевной. Нет. Они просто заботятся о своих интересах. Хотят убедиться, что у меня нет никаких причин отказываться от нашей сделки. Но теперь мне начинает казаться, что они контролируют меня и мою жизнь. Как будто я принадлежу им, и они могут распоряжаться моей работой, моим образованием и всем остальным. От этого неприятное ощущение в животе усиливается, и я несколько долгих мгновений стою перед банкоматом, уставившись на цифры. В итоге я тычу пальцем в экран, удаляя информацию с экрана. Затем разворачиваюсь и направляюсь обратно через кампус, закидывая сумку повыше на плечо. В голове одновременно проносятся десятки мыслей, и кажется, словно все они отчаянно борются за то, чтобы пробиться сквозь стук моего сердца. Это безумие. Как это могло произойти? Я почти не обращаю внимания на то, куда иду. Мне следовало бы направиться к автобусной остановке, поскольку сегодня у меня больше нет занятий или встреч. Но в итоге я иду по тихой части кампуса, там, где мощеная дорожка тянется между двух зданий. Я не замечаю движения, пока не становится слишком поздно. Парень, тот самый Мелис, выходит из тени позади меня. И я оглядываюсь через плечо, замирая при виде него. Он встречается со мной взглядом, а затем начинает приближаться.